Глава 21. Рыцарь и дракон. «В конце концов, — объявил Кристиан, — я приобрел автомобиль с электрическим мотором. Думаю, что им принадлежит будущее, потому что из всех существующих типов двигателей электрические — самые безопасные». «Дорогой граф, — заметила Амалия, — я, как и все женщины, ничего не смыслю в безопасности. Я лишь полагаю, что если что-то именуется автомобилем, то оно должно ехать само, и, по возможности, быстро». Она посмотрела на часы. «Интересно, куда запропастились наши мушкетеры? Пора обедать, а их все нет». Словно в ответ на ее вопрос, за дверью раздался грохот, потом послышался треск разбитого стекла, а затем сама дверь распахнулась такой силой, словно тот, кто ее открывал, всерьез собирался сорвать ее с петель. «Мэй», — укоризненно промолвила Амалия, глядя на девушку, которая стояла на пороге. «Что случилось в самом деле? На вас лица нет». «Я разбила», — простонала Мэй, прижав руку к груди и пытаясь отдышаться. На окончание фразы ее не хватило. «Говорят, это к счастью», — невозмутимо отозвалась Амалия. «И опрокинула», — простонала Мэй. «Ничего страшного». «Жена консьержа все уберет. Но почему вы так спешили?» «Норвен», — простонала Мэй, — «он ранен». Амалия нахмурилась, когда она отрядила Мэй и Уолтера на всякий случай проследить за кондуктором. У нее и в мыслях не было, что все так скверно обернется. «То есть как ранен?» — спросил Кристиан. «Вы видели, кто это сделал? Это был тот же человек, что напал на вас?» Мэй замотала головой. «Нет, другой. Я в него попала. То есть я не хотела, но пуля... рикошет. Вот. А стреляла я в землю. А потом мы пошли по следу». Кристиан попытался представить себе Мэй, отважного стрелка, который вдобавок где-то сумел раздобыть оружие, но воображение начисто отказалось повиноваться. Пришлось смириться и признать, что в жизни есть вещи куда более удивительные, чем те, которые можно себе представить. «Может быть, присядете и расскажете все по порядку?» — предложила Амалия. «Как вы нашли Норвена? Что он делал? Как выглядел человек, который его ранил? И о каком следе вообще идет речь?» Мэй набрала воздуху в грудь и стала рассказывать, как они заметили кондуктора на улице, как он выкупал в ломбарде заложенную вещь, как ушел, а мы с Уолтером отстали, потому что у нее заболели ноги. Она поведала о схватке, о том, как случайно ранила нападавшего, и тот убежал. Уолтер отправился к хозяину ломбарда и попросил его вызвать полицию и врача. Мэй попыталась поговорить с Норвеном, но он только стонал. А потом Уолтер заметил след, пятнышки крови на мостовой, который оставил убегавший. И так как врач уже появился, мы с Уолтером оставили раненого на его попечение и пошли по следу. «На перекрестке мы чуть не потеряли след», — доложила Мэй. «Но вскоре разобрались, что к чему, и отправились дальше. Потом ему надоело ходить, и он сел в фиакр». «Тут вы его и потеряли», — вздохнул Кристиан. Мэй зарделась. «Нет, мсье», который продавал поблизости, запомнил адрес, который назвал Седок. «Мы поехали туда». «Вы нашли его?» — изумился граф. «Только его жилье». Мэй потупилась. «Отыскали по каплям крови. Сам он успел скрыться. Уолтер остался сторожить внутри с револьвером. Вдруг кто объявится? Ну, а я поспешила к вам». «Вот». «Очень хорошо», — объявила Амалия, поднимаясь с места. «Едем. Заодно проверим вашу новую покупку», — добавила она, поворачиваясь к графу. «А что он купил?» — наивно спросила Мэй. «Автомобиль с электрическим двигателем». Прежняя Мэй содрогнулась бы, едва услышав одно слово «автомобиль». Новой Мэй, похоже, все нипочем. Сев на кожаное сиденье элегантного монстра, на сей раз зеленого с черным, она лишь тогда почувствовала, до чего у нее болят ноги. По пути Амалия расспрашивала девушку, что-то запомнила, но Мэй не заметила никаких особых примет, которые позволили бы баронессе однозначно установить личность незнакомца. Если он угрожал Луи Норвену оружием, а потом бежал, это явно не полицейский. Что же, еще один агент? Кто тогда? Стеринг? Генрих? Зибловский сидит в Варшавской цитадели. Это точно не он. По манере действий похоже на Генриха. Но, может быть, это вообще кто-то, кого я не знаю. Интересно, почему он напал на кондуктора? Полагал, что ему что-то известно о пропавшем из 10-го купе? А что, если милейший Пьер Монсере на самом деле работал не один, и это его сообщник? «Вы говорили с хозяином ломбарда?» — спросила Амалия. «Что именно у него забрал Норвен?» «Думаете, это может быть важно?» — неуверенно спросила Мэй. «Уолтер говорил кольцо». «Все-таки надо подробнее поговорить с хозяином», — заметила Амалия. «Возможно, это совпадение. Но на кондуктора напали именно тогда, когда он вышел из ломбарда». «А что такого может быть в обыкновенном кольце?» — подал голос Кристиан. «Откуда мне знать?» «Но вторая заповедь следователя — не упускать ни одной мелочи. Потому что на самом деле это может оказаться вовсе не мелочь». «А первая заповедь какая?» — спросила Мэй. «Первая — искать свидетеля, который все видел и все знает», — объяснила Амалия. «А также улики, которые могут прояснить случившееся». Начал накрапывать дождь, и молодая женщина поглядела на небо и поморщилась. В попыхах она забыла захватить зонт. «Нажмите вон ту ручку», — посоветовал Кристиан. «Поднимется откидной вверх». «Надо же, как далеко шагнула техника», — уважительно помыслила Мэй, когда они оказались в укрытии. «Но все равно, лошади мне нравятся больше». «Куда теперь?» — спросил граф. «Вон на ту улицу», — подсказала Мэй, показывавшая дорогу. Пока Мэй и ее спутники пробирались на вехоньком авто по запруженным экипажами и редкими машинами улицам, Уолтер Фрезер расхаживал по укрытию супостата, то и дело трогая ручку револьвера в кармане. Молодой священник чувствовал себя рыцарем, забравшимся в логово дракона. Давно Уолтер не ощущал такого душевного подъема. Ради этого стоило стерпеть даже удар, который едва не выбил ему коленную чашечку. Однако, так как Уолтер был не только рыцарем, но и здравомыслящим молодым человеком, он задумался о том, как бы установить личность господина, который занимал жилье на чердаке. Консьержка внизу сообщила, что комнату снимает мсье Дюверн, приехавший из Онфлера, но Уолтер подозревал, что Дюверн — лишь, так сказать, творческий псевдоним. Подозрения обратились в уверенность, когда он стал выдвигать ящики бюро и в одном из них обнаружил немецкую монету. Тут Уолтер отбросил щепетильность и стал осматривать все подряд. Если кусок мыла и старый чемодан без меток не смогли дать ему никакой информации, то ярлычок на костюме, висевшем в шкафу, без всяких околичностей сообщил, что он сделан в Вене неким Циглером. Конечно, не существовало закона, по которому житель Онфлера не мог бы по каким-нибудь причинам завернуть в Вену, но чтобы шить костюм на заказ, нужно пробыть в Вене не один день. А так как австрийская столица во все времена была отнюдь не дешевым городом, то изделие тамошнего портного как-то не очень сочеталось с проживанием на парижском чердаке. Тихо ликуя от собственной сообразительности, Уолтер Фрезер потер руки и продолжил осмотр. Он ощупал костюм и в одном из карманов обнаружил обрывок салфетки с каким-то рисунком. Когда Уолтер разгладил его, то озадаченно нахмурился. Рисунок на салфетке до странности напоминал крыло летучей мыши. «Может быть, это знак какой-нибудь тайной организации?» — подумал изумленный священник. Тут он заметил, что в самом низу шкафа лежит еще какой-то сверток, завернутый в кусок грубого сукна. По очертаниям он больше всего напоминал продолговатую коробку. Уолтер вытащил ее из шкафа, развернул и оторопел. Это был миниатюрный гроб длиной примерно в полметра или около того, сделанный по всем правилам, и хотя из-за царапины пыли на крышке он выглядел старым, но все равно Уолтер почувствовал невольную дрожь. По весу он уже определил, что внутри ничего не должно находиться, и все же ему было не по себе. Он сглотнул слюну, поставил коробку-гроб на стол, вытер от себя вспотевшие ладони и приоткрыл крышку. Нет, он все же оказался неправ. Внутри что-то белело, листки покрыты рисунками и заметками. Вздохнув с облегчением, священник потянулся к листкам, которые неведомо как занесло в столь странное место, и тут на него обрушился потолок. Комната накренилась и рассыпалась на куски, после чего Уолтер Фрезер провалился в небытие. «Викарий, Уолтер, что с тобой? Что он с тобой сделал? Мистер Фрезер, вы меня слышите?» Ему брызнули в лицо водой, потом в нос ударил резкий запах нашатыря. Уолтер застонал и дернулся. Комната стала обретать прежние очертания. Три лица плыли вокруг него, и глаза у Мэй были огромные, как блюдца. «Ударили по голове», — сказал Кристиан Амалии. «Может быть, даже сотрясение мозга». «Летучая мышь», — промямлил бедный священник. «Что?» — Амалия наклонилась к нему. «Гроб!» — он встряхнул головой и невнятно повторил. «Где гроб? А летучая мышь?» «Разве здесь был гроб?» — спросила озадаченная Мэй. «Где?» «В шкафу», — простонал Уолтер, — «как коробка, а внутри бумаги». «Что за бумаги?» — спросила Амалия. «Я не знаю. Я не успел». Он не закончил фразу, но и так было ясно, что он имеет в виду. Амалия осмотрела комнату и заглянула в закуток за перегородкой, где стоял медный рукомойник, позеленевший от времени, и висел уголок разбитого зеркала. Под рукомойником лежал обрывок ткани, пропитавшейся кровью. «Все ясно», — сказала Амалия, поворачиваясь к друзьям. «Он привязал ногу. Когда вы вошли, не убежал, а просто спрятался. На будущее всегда проверяйте, есть ли кто-то в комнате, кроме вас». Мэй и Уолтер потупились и свесили головы. Они понимали, что допустили промах, и нет им прощения. «А в остальном вы, конечно, молодцы», — добавила Амалия, смягчаясь. «Уолтер, вам немного лучше?» «Может быть, вы расскажете, о какой летучей мыши говорили?» Священник объяснил. «Пока он говорил, Мэй оглядывалась. Но в комнате больше ничего нет», — сказала она. «Ни костюма, ни чемодана, ни...» Она зябко передернула плечами. «Гроба. Он все унес». Уолтер кивнул на бюро. «В левом нижнем ящике», — сказал он. «Я нашел немецкую монетку». «Однако монеты тоже на месте не оказалось». «Любопытно», — сказал Кристиан. «Просто он видел все манипуляции Уолтера», — пояснила Амалия. «Кстати, револьвер все еще при вас?» Священник охнул и схватился за карман. Оружие исчезло. «Почему он меня не убил?» — внезапно спросил Уолтер. «Ему надо было срочно собирать вещи, чтобы ни одна из них его не выдала», — ответила Амалия. «Выстрел произвел бы ненужный шум. Может быть, в других обстоятельствах он бы просто вас задушил. Но не забывайте, он ранен, и любое усилие могло дорого ему обойтись». «Все-таки», — подумала она, — «это Генрих. Стеринг бросил бы вещи, взял бы только самое ценное, но не оставил свидетеля в живых». «Надо поговорить с консьержкой», — сказала Амалия. «Может быть, ей удастся вспомнить что-нибудь ценное. Кристиан, помогите Уолтеру спуститься. Ему сегодня здорово досталось». «Ничего, когда вернемся домой, я вызову лучшего врача, и он быстро поставит вас на ноги». Граф де Ламбер и Мэй помогли священнику сойти вниз, а Амалия отправилась расспрашивать консьержку. Однако баронессе не удалось узнать ничего, кроме того, что новый жилец был аккуратен, не причинял хлопот, платил за жилье точно в срок и бумаги в полном порядке. Всего он прожил в доме около месяца, по-французски говорил без малейшего акцента? «Наверняка Генрих», — решила Амалия. «У этого всегда был порядок как с документами, так и с французским. Но летучая мышь и гроб? Что тут творится в самом деле? Масонский заговор?» По правде говоря, она была недовольна оборотом, который принимали события. От природы Амалия была крайне рациональна, и все, что попахивало мистикой, обыкновенно вызывало у нее ироническую улыбку. Однако у нее не было основания сомневаться в словах молодого священника. Если он видел изображение летучей мыши и коробку в виде гроба, значит, они существуют в реальности. Но при чем тут Норвен и нападение на него? Как он может быть связан с этой историей? Она довезла Уолтера до дома, вызвала врачей и, оставив Мэй в качестве сиделки, отправилась разговаривать с владельцем ломбарда о том, что именно выкупал у него Луи Норвен. Увы, Амалии не удалось не то что побеседовать с владельцем. Место происшествия и прилегающие улицы были оцеплены полицией, и ей не удалось даже подойти к ломбарду. Досадуя, она велела Кристиану возвращаться. «Я думаю, владелец ломбарда уже в полиции», — сказал граф. «И Норвена наверняка допросят, как только он сможет говорить». «Тогда», — заметил Кристиан, — «полицейские скоро будут и у вас. Они ведь знают, что это Мэй и Уолтер нашли раненого кондуктора». «Пока нет», — ответила Амалия. «Наши мушкетеры не стали дожидаться полицию, но, конечно, врач их видел, и он напишет их приметы. Найти их для Папиона — пара пустяков». «Вы считаете, он настолько хорош?» — не удержался Кристиан. «Ах, прошу вас», — отмахнулась Амалия. «Вы наверняка читали слишком много романов, где любители проявляют чудеса гениальности, а профессиональные сыщики всегда глупы. Папиен в самом деле не один из лучших, а просто лучший. И если ему не всегда везет, то в этом виноват не он, а обстоятельства». «А я слышал, что невезение — оправдание для глупцов». «Да? И кто же это сказал?» «Какой-то знакомый мадам Кларисы, писатель, кажется». «Это сказал кардинал Ришелье», — сухо сказала Амалия, «которого мадам Клариса никак не могла знать. Есть, впрочем, и другое мнение, которое заключается в том, что случай — псевдоним провидения, а также третье, что провидение — разновидность случая». «Чему вы улыбаетесь? Лучше смотрите на дорогу, пока мы в кого-нибудь не въехали». По правде говоря, Кристиану куда больше нравилось смотреть на Амалию, особенно тогда, когда она так очаровательно сердилась. Однако он пересилил себя и стал следить за дорогой, на которой, впрочем, не происходило ровным счетом ничего интересного. Когда автомобиль подъезжал к дому, Амалия разглядела, что у ее подъезда стоит экипаж. Прежде чем консьерж назвал имя гостя, она уже знала, кто так неожиданно решил ее навестить.